и о смертном приговоре. Бабушка говорила, что он якобы даже читал все листовки, но за это я поручиться не могу. А вот то, что в скорости после объявления приговора больной Белобрыков бежал из лечебницы, это известно всем. Сбежал в сером больничном халате и тапочках на босу ногу и явился не домой, не к Оленьке Алексиной и даже не к друзьям-нелегальщикам. Явился прямехонько к временщику и в приемной доложил дежурному адъютанту: «Я, Сергей Петрович Белобрыков, содержащийся по недоразумению в психиатрической лечебнице, являюсь активным членом РСДРП и действительным руководителем верхней баррикады. Осужденный на смертную казнь известный городской чудак, называющий себя гусарием Улановичем, ни в чем решительно не виноват, поскольку лишь исполнял мою волю. А посему я категорически требую немедленно освободить его как абсолютно невменяемого и осудить меня как действительного руководителя верхней баррикады, взятого с оружием в руках». «Подождите здесь», — сказал ошарашенный адъютант. Мигнул часовому, чтобы глаз не спускал. Прошел к генерал-адъютанту Опричниксу и строго по-адъютантски, то есть слово в слово, передал то, что наговорил посетитель в больничном халате. «Просит заменить его в петле?» Его высокопревосходительство басовито расхохотался. «Значит, сбежал из сумасшедшего дома и категорически требует, чтобы его повесили? Ну и кто он есть после такового деяния? Да-да, вот именно. Возвратить в лечебницу, как явно сумасшедшего». И негодующего Сергея Петровича силой отправили обратно, но заперли уже в более строгой палате. Но напрасно он бушевал и горячился. Врачи только радостно потирали руки. «А вы беспокоились, Игнатий Иванович», — сказал губернатору архиепископ. «Сам генерал-адъютант Опричникс признал нашего протеже сумасшедшим. Куда уж выше. Выше и светил нет». Со времен Екатерины II в России стеснялись казней. Прятали их подальше от глаз людских, а сообщали заведомо после того, как все свершилось. Громко произнеся приговор, приводили его в исполнение тайно, стыдливо, очень поспешно. И непременно стремились упрятать тела казненных не только от родных и близких, но и от самих себя. Где могилы декабристов или народовольцев? Историки лишь беспомощно разводят руками, недобрым словом поминая традиционную застенчивость палачей. В силу этой застенчивой традиции приговоренных казнили в глухом, обстроенном беззаконными корпусами дальнем дворе внутренней тюрьмы охранного отделения. При казни дозволялось присутствовать только трем исполняющим. А как иначе назвать должность, давно упраздненную, но существующую? Считанной охране под командой дежурного офицера, да чиновнику особых поручений, сочетающему в себе власть законодательную, исполнительную и прокурорский надзор. Не допускались даже лица духовного звания и врачи. Первые навещали приговоренных до, вторые — после. Мне сдается, что такая повышенная стыдливость была результатом ясного понимания,